Но следующие мгновения показали, что это было не все. Тонкие женские губы что-то неслышно произнесли. Попавший под контроль солдат вдруг выхватил нож с собственного пояса и с размаху вонзил себе в глаз. Так и умер, безмолвно повалившись на землю. У меня отвисла челюсть от изумления. Охренеть. А бабенка-то так же опасна, как и гигант с двуручным мечом. Если не хуже, учитывая, что никто от хрупкой фигуры угрозы не ожидает. Еще графский вояка подобрался со спины, но тут же завизжал, как испуганная свинья, встретившись с подведенными черной тушью глазами. Солдат бросил щит и меч и, не разбирая дороги, бросился в чащу, отмахиваясь руками от невидимой для остальных опасности. Сожгла мозг или наслала ужас? Скорее второе, с выжженными мозгами так не бегают. Тем временем нападающих становилось все меньше, из десятка на ногах осталось четверо, остальные лежали разрубленные страшным мечом. Интересно, что за руны струятся по лезвию, вспыхивая ядовитым зеленым каждый раз, и какой конкретно эффект оказывают? То, что усиливают проникающие способности клинка, понятно, но может еще влияют на силу удара, или даже проходит сквозь магическую защиту. Любопытно, а мой щит тоже пробьет, не мешает на будущее выяснить. Оставшаяся в живых четверка солдат неуверенно пятилась, выставив перед собой мечи и закрывшись щитами. Гигант медленно наступал, небрежно поигрывая своим чудовищным клинком. Казалось, все, схватку можно считать законченной. Если даже у десятки не было шансов, то у оставшихся их еще меньше. Внезапно раздался щелчок. Из прилегающих к поляне кустов выдвинулся арбалетчик, сумев до последней секунды остаться незамеченным. Быстрый взмах широкого лезвия, вновь вспыхнули на короткое мгновение руны ядовито-зеленым. Выпущенный болт улетел в сторону. Я моргнул. Он что, только что отбил арбалетный болт тяжелым двуручным мечом? Вот это фокус. Может, здоровяк под алхимическими зельями, разгоняющих реакцию до сверхчеловеческих уровней? Даже я едва успел заметить выстрел, а у меня благодаря средоточию восприятие разогнано гораздо выше обычных пределов. А гигант не только успел заметить, но и рассчитал траекторию и грамотно подставил широкое лезвие точно на пути выпущенного болта. Со стороны выглядело, словно отбил играючи. Это произвело должное впечатление. Солдаты замешкались, не желая попадать под горячую руку настолько искусному воину. Это окончательно решило исход. Фигура в доспехах с наброшенным на плечи плащом рванула вперед с неожиданной для своей комплекции скоростью. Это было похоже на рывок, мгновенно переместивший гиганта вплотную к противникам. Остальное напоминало резню беспомощных гусаков, попавших под горячую руку торговцу курятиной, давно набившему руку на разделке птиц. Взмах, удар, легкий блок, скольжение лезвия, и, не останавливаясь, новый выпад, на этот раз сверху вниз с чудовищным ускорением, буквально развалившим тело противника на две части. Ужасная смерть товарища спровоцировала замешательство, но бежать было поздно, как и сдаваться. Даже побросав мечи на землю, графские солдаты не купили себе жизнь, повалившись на землю с ужасающими ранами от лезвия со вспыхивающими колдовским огнем вязью рун. Гигант медленно огляделся, на секунду остановил взгляд на месте, где я находился, потом повернулся и замер соляным столбом. Проследив, куда он уставился, я мысленно чертыхнулся. Проклятие! Оказывается, выстрела было два. Один из арбалета гигант отбил, но второй, нацеленный в хозяйку, не заметил, потому что стреляли из лука и с другой стороны. Никакого щелчка, никаких лишних звуков, только едва заметный свист и промелькнувшая тень, вонзившаяся точно в голову колдунья. Дерьмо. Я вышел из леса и медленно побрел к застывавшему здоровяку. Он стоял и смотрел на хозяйку, будто надеясь, что в последний миг она оживет. Не оживет, отстрелы в голову никакая магия не спасет. Грубое, будто высеченное из гранита лицо застыло в мрачной угрюмости. Взор не отрывался от лежащего женского тела, мертвой выглядевшей еще меньше и беззащитнее. Я остановился рядом, гигант не среагировал, но наверняка заметил шаги, опознав, кто подходит. «Почему не уехали по западному тракту?» — спросил я, разрушая тягостное молчание. Воин шевельнулся, толстые губы дернулись, складываясь в слова. «Сказала, что по дороге точно не прорваться, а через лес есть шанс», — ответил глухо, безжизненным тоном. «Выходит, я оказался прав, деревню заранее окружили, перекрыв пути отступления, пугнули видом подступающего отряда и дождались, пока попавшие в ловушку начнут разбегаться. Умно. Вот только не учли неожиданного фактора в моем лице, пришлого колдуна с арсеналом боевых заклятий, спутавшего загонщиком карты, ведь наверняка хотели взять беглецов живьем. Будущее увидела, а себя спасти не смогла, тихо обронил Бьерн. Я хотел похлопать гиганта по плечу в качестве поддержки, но понял, что это слишком земной жест, не поймет. Ты сделал все, что мог, вместо этого произнес я, не зная, что еще можно сказать в такой момент. Гигант мрачно кивнул, мазнул быстрым взглядом по кустам, откуда прилетела стрела. Лучник явно уже скрылся. А бросаться в погоню, пытаясь догнать, глупо. Скорее всего, сбежавший специально выведет к основной части графского войска. «Будешь мстить?» – спросил я, вдруг поняв, что здоровяка и хрупкую магичку могли связывать не только отношения хозяйка-телохранитель. Они вполне могли оказаться любовниками. Долгая дорогая, длинные холодные ночи. Кто знает, к чему это в итоге привело. А если так, то это уже не смерть простой нанимательницы. Это личное, за которое, как правило, стараются мстить. Потому что такое можно смыть только кровью. Не знаю. Наверное, как получится, гигант пожал плечами. Мозги есть, не станет безумно бросаться на графское войско, смело, но глупо погибнув под многократно превосходящими силами. Значит, и правда хороший воин, умеет не только бездумно махать мечом, но и думать. Эмоции держит под контролем, просчитывая варианты событий. Граф наверняка отправится дальше за печатью Хуакина, сказал я. Может подвернуться возможность нанести удар. Я не знал, зачем это говорил, потому что сам мстить незнакомому графу не собирался. Видимо, сказал, лишь бы не молчать. Слишком уж ситуация оказалась тягостная, настолько гигант выглядел подавленным. Над кронами деревьев поднялись густые столбы черного дыма. Солдатня все-таки добралась до деревни, перед этим наверняка разграбив купеческий обоз. Значит, не насытились и не остановились, продолжив творить разор дальше. Шума не слышно, слишком далеко, но то, что от деревни скорее всего ничего не останется, не вызывало сомнений. Крестьяне ошиблись, не сбежав в лес, и сейчас расплачивались за это своими жизнями и жилищем. «Надо уходить», — сказал я с беспокойством, прислушиваясь к окружающим звукам в лесу. «Не треснет ли веточка?» Не раздаться ли невнятный крик неосторожно ступившего в ямку пробирающегося между деревьев солдата? Судя по всему, граф Дюваль очень настойчивая личность, и потеряв связь с оставленными в лесной засаде людьми, обязательно вышлет подмогу. А еще надо забрать чертов саквояж. Может, золото закопать и оставить только векселя и драгоценные камни? Основной вес именно из-за золотых монет, которых в портфеле аж 2000. Надо уходить. Повторил я, но гигант остался глух к прозвучавшей фразе. «Ладно, черт с ним, пусть выбирается сам». Я сделал шаг в сторону видневшейся на другой стороне поляны просеки. Оттуда до тайника немного, если поторопиться, то можно успеть до того, как здесь появится графская солдатня. Не знаю, есть ли среди них умельцы выслеживать дичь в лесу, но одиночные схватки среди деревьев, используя по очереди заклинания, далеко не то же самое, когда навалятся со всех сторон на открытом пространстве и задавят число, или проще, истыкают стрелами издалека. Правда, против них имеется щит, но ведь и он не вечный. Так что в этом случае лучше подойдет диверсионная тактика, когда убиваешь преследователей по одному и отрываешься от основной партии погони. Жаль, что все так получилось. На прощание сказал я и двинулся быстрым шагом в сторону просеки, но не успел сделать и пару шагов, как гигант разомкнул плотно сжатые губы. Она сказала мне, где печать. Я поневоле остановился. Воин повернулся ко мне. Огромный, закованный в отличный доспех, с наброшенным поверх дорожным плащом, с выглядывающей длинной рукоятью двуручного меча из-за плеча, он казался железным гигантом, горой, которую невозможно свалить. Я скажу, где это, но при одном условии, тяжело роняя слова, обронил Бьерн, уже догадываясь, что это за условие. Я тем не менее уточнил, что за условие. Говорить, что вообще слабо верю в наличие печати Хуакина, не стал, ни после произошедшего. Из-за неподтвержденного мифа не началась бы движуха, уже приведшая к такому количеству жертв. «Вы мне поможете убить графа Дюваля?» – заявил здоровяк и замолк в ожидании ответа. Ожидаемо. Чего еще мог потребовать воин? На печать ему явно плевать, а вот отомстить за хозяйку хочет. Но одновременно понимает, что сделать это в одиночку вряд ли сможет, поэтому пытается заручиться поддержкой колдуна, с кем госпожа так долго разговаривала, неожиданно доверив тайну. «Как ты себе это представляешь? Я, конечно, имею в арсенале пару боевых заклятий, но перебить целое войско вряд ли смогу. а бросаться в атаку, надеясь на удачу, я замолк, дав возможность собеседнику самому додумать дальнейшую мысль. Гигант мрачно кивнул. «Я понимаю, что это глупо, но есть выход. Можно заманить графа в нужное место. Точнее, он уже идет туда. Надо лишь обогнать его и подготовить ловушку». «Точно, граф ведь тоже знает, где спрятана печать», — выведал под пытками у культистов. «Но конкуренты ему в таком деле не нужны, поэтому и решил сначала перебить потенциальных соперников. В частности, хитрую колдунью, тоже завладевшую секретом с ее здоровенным телохранителем. «Где печать?» — в лоб спросил я, цепким взглядом прикипая к грубому лицу воина. «Если соврет или попытается соврать, наши дороги тут же расходятся». Громила заколебался. Я пожал плечами. «Как хочешь». Шаг в сторону просеки и торопливый ответ густым басом в спину. «На северо-востоке река, на правом берегу выше по течению высокая одинокая скала, ее издалека должно быть видно. Там должен быть подземный грот», — сказал и замолк. Я молча переварил услышанное, уточнил. «И там печать Хуакина, мощное пожатие плеч, так что пластины брони прошелестели металлом. Я знаю лишь то, что сказал. Именно туда хотела добраться госпожа Азура», — на имени хозяйки голос воина дрогнул. «Похоже, и правда любил, или как минимум был сильно привязан». «Ладно, я понял», — я огляделся. «Лошадей, как понимаю, вы оставили на опушке. Придется пешком, но сначала мне надо кое-куда забрать. Это не займет много времени, затем двинемся к указанной речке. Я действительно решил попытать счастье с печатью. Кто знает, может и правда получится завладеть древним артефактом из полузабытых легенд». «Сначала мы должны похоронить госпожу», — твердо сказал Бьерн. Лицо застыло гранитной маской, в глазах угрюмая решительность сделать именно так. «Проклятие, похоже, упертый тип. Даже мертвую хозяйку просто так не бросит. С одной стороны, такая преданность заслуживала уважения, с другой — сейчас нет времени возиться с выкапыванием могил. На погребение нет времени, предлагаю сжечь», — жестко в ответ сказал я. Короткая заминка и резкий кивок. Здравый рассудок в очередной раз победил чувство. Хотя, по правде, надо было бросить все и быстрее уходить, оставив тела лежать на месте. Дальше просто. Бьерн легко подхватил тело мертвой Азуры и перенес на другую половину поляны, подальше от трупов графских солдат. Двуручный меч с зачарованным лезвием легко срубил несколько не самых толстых деревьев. Еще немного усилий, и появилось кострище, на вершину которого воин возложил тело колдуньи. Я подождал, пока он отойдет, отвел руку в сторону, активируя символ пламени. Над ладонью затрепетал сгусток фиолетового огня. Гигант покосился на колдовской огонь, но промолчал. Шарик сорвался с руки и метнулся к выложенному кострищу. Пару секунд влажная древесина протестующе шипела, не желая гореть, но магическое пламя в конечном итоге одержало победу. Вскоре погребальный костер мощно ревел фиолетовым пламенем, уходя на пару метров вверх. Лежащее на вершине тело Азуры почти сразу исчезло. «Уходим», — сказал я. В этот раз гигант не возражал, послушно направившись следом. Дальше путь по осеннему лесу до раздвоенного дерева и тайника в дупле. Бьерн молча наблюдал, как я достаю саквояж, но дальнейшие мои действия вызвали восклицание с его стороны. «Что вы делаете?» — в голосе неприкрытое удивление напополам с шоком. Было действительно на что посмотреть. Открыв саквояж, я первым делом достал оттуда горсть золотых монет и щедро разбросал их вокруг, действуя подобно землепашцу, засеявшего поле широкими круговыми движениями. Выглядело сюрреалистично, учитывая, что вместо зерна на землю сыпались золотые монеты. «Нужно отвлечь внимание преследователей», — пояснил я и сыпанул золото еще раз, многократно расширив радиус разброса монет на десяток метров, постаравшись сделать так, чтобы большая часть оказалась погребена под опавшей листвой. Бесстрастная гранитная маска на лице здоровяка дрогнула. «Не каждый день видишь, чтобы золотом в буквальном смысле разбрасывались. Все, пошли, надеюсь, это их остановит, если повезет, даже передерутся», — хмыкнул я. То, что охотники графа проследят наш путь от поляны до тайника, не вызвало сомнений. Слишком четкие следы, даже полный простофиля найдет. А вот то, что произойдет дальше, уже другой вопрос. Увидев валяющиеся на земле золотые монеты, дрогнут даже самые верные. Начнутся суматошные поиски, и чем больше будут находить, тем в больший азарт впадать. Так что, как минимум пару-тройку часов форы мы выиграли. Глава 21. 21. Выносливость — одна из самых важных характеристик у воина. Сила и ловкость, разумеется, хороши, но без выносливости они ничего не стоят. Эту правду знает любой начинающий, впервые взявший в руки меч. Но и выносливость бывает разной. Можно уметь на протяжении целого дня махать тяжелым клинком, стоя на одном месте, а можно делать долгие переходы, оставаясь в боевой готовности. Римские легионеры совершали в день марши на 30 километров, неся на себе оружие, шанцевые инструменты, другой груз, и не испытывали при этом особых проблем, готовые вступить в бой по приказу. Подобное умение для солдата важно, но не обязательно, как могло показаться на первый взгляд, если он не относился к пехоте, особенно если привык использовать для передвижения лошадь. Бьерн оказался как раз из таких. Это стало понятно на пятом часу передвижения пешим ходом через лес. Ходьба по пересеченной местности с сохранением резвого темпа оказалась тяжела для гиганта, он то и дело останавливался, переводя дыхание. Тогда и стало ясно, что для гиганта более привычно ехать верхом, а выносливость для него означала долгий бой на одном месте с редкими переходами для занятия более удобной позиции, но точно не безостановочная работа ногами. Учитывая, что на хвосте сидела потенциальная погоня графских вояк, постоянные задержки вызывали закономерное раздражение. Думал, здоровяк окажется более выносливым в плане долгих пеших прогулок. Секунду, надо перевести дух. Бьерн остановился, массивная ладонь оперлась о сырой темный ствол ближайшего дерева. Я притормозил и машинально прислушался к звукам окружающего леса. Осень, тихо, промозглая погода, все животные, даже самые мелкие, либо спят, либо в норах. Взгляд метнулся на небо, мрачные тяжелые тучи угрюмо нависали над головой, грозя моросящим дождем. Самое мерзкое, что может случиться в нашем случае. Хотя нет, если пойдет дождь, это поможет уничтожить следы, и преследователи отстанут. Надежды мало, но вдруг. Ты уверен, что это правильное направление? Уточнил я. Помедлил, и пошарив в саквояже, пользуясь передышкой, снова разбросал вокруг немного золота, стараясь, чтобы часть осталась на видном месте, а часть скрылась под буро-желтой листвой, сплошным ковром покрывающей землю. Уверен, тяжело кивнул здоровяк, из широкой груди вырывалось надсадное дыхание. Он почти с ненавистью посмотрел на мою поджарую фигуру, спокойно переносящую долгий переход. Затем взгляд метнулся на желтые круглиши, поблескивающие среди опавших листьев. Глаза на грубом лице в очередной раз наполнились изумлением напополам с недоверием. Подобное отношение к золоту вызывало у наемника скрытый протест, что кто-то может так легко разбрасываться настоящими золотыми монетами. Последний пункт Бьерн украдкой проверил, когда думал, что не вижу, незаметно подобрал одну из брошенных монет и надкусил зубами, видимо подспудно ожидая, что желтый кругляш легко надломится. А когда этого не произошло, лицо гиганта приняло настолько озадаченное выражение, что я едва не заржал. Похоже, он до последнего верил, что странный колдун разбрасывается фальшивым золотом, а когда понял, что это не так, впал в ступор, не зная, как реагировать. Золото ведь действительно настоящее, а я швырял его на землю щедрыми горстями. Есть от чего прийти в изумление. И много его у вас там? Угрюмо спросил Бьерн, успокоив дыхание. Теперь громила стоял, облокотившись о ствол дерева, скрестив руки на груди, так чтобы основная нагрузка шла на спину. Видно, что садиться на землю не рисковал, опасаясь, что будет трудно подняться. Чего? Не сразу понял я. Затем догадался по быстрому взгляду гиганта в сторону саквояжа. «Золото, угуэм», — промычал Бьерн, разглядывая странную для обычных людей кожаную сумку. «С таким по пыльным дорогам не ходили, настолько неподходящим для долгих путешествий выглядел необычный портфель. А что, хочешь понести?» — хмыкнул я, впрочем, легко опознав истинную подоплеку вопроса. Воин с отвращением передернул плечами. «В отличие от меня», тащившего кроме саквояжа в руках еще и мешок с едой за спиной, здоровяк ничего кроме собственного оружия не нес. Все припасы остались притороченными к лошадям, оставленные на опушке леса, когда беглецы сбежали от людей графа. «Какой смысл в золоте, если нас поймают и все равно отберут?» Задал я риторический вопрос, объясняя собственное поведение. Способность абстрагироваться от привычных вещей, взглянуть на ситуацию трезво и непредвзято, выделив главные моменты, важные для выживания в данный момент в конкретную ситуацию, это было еще одним преимуществом адептов древнего учения пути духа. Взять, например, Бьерна или любого другого воина по найму, даже если все в подробностях ему объяснить, Он до последнего не захочет вот так просто бросать золотые монеты на землю, и плевать на погоню, на графских солдат, на угрозу смерти или пленения. Для них подобное действие выглядело кощунством и считалось неприемлемым по своему определению. Я же другое дело, для меня, как и для любого другого адепта Маршак, деньги всего лишь средство достижения цели. В последнем случае, расширение возможностей сумеречного круга и усиление способностей заклинаний. Если монеты понадобятся для чего-то еще, то без проблем будут использованы в другом качестве, в том числе как приманку для жадной солдатни, которая, к слову, наверняка каждый раз останавливается и подбирает все до последнего кругляша, тщательно обшаривая прилегающую местность. А это давало необходимую фору, потому что в указанное место мы должны обязательно прийти первыми, чтобы успеть осмотреться и подумать, как лучше устроить ловушку для идущих по следу людей графа. В противном случае нас давно бы уже догнали, учитывая, как медленно и тяжело идет Бьерн. Отдохнул, я снял с пояса плоскую кожаную фляжку и хлебнул немного воды. Не напиться, просто прополоскать рот, избавляясь от сухости. Все-таки забег по лесистой местности и меня выбил из колеи, проклятый саквояж слишком много весил. Вот если бы без него, идти было проще. «Угу», — пробубнил Бьерн. Брови гиганта приподнялись, взгляд вопросительно уставился на баклажку в моих руках. «Можно?» — я протянул ему воду, предупредил. «Много не пей, тяжело будет идти». Он что-то пробубнил в ответ, но глоток сделал маленький. Вскоре мы вновь продолжили движение, оставив позади разбросанные по земле блестящие кругляши. Похолодало, но не слишком, повезло, что в лесу нет ветра. Напрягали только тучи, казалось, в любой момент готовые обрушиться противным моросящим дождем, присущим для осеннего времени года. Шли ходко, но старались сберечь дыхание. На пути то и дело попадались поваленные деревья и кусты, которые приходилось обходить, тратить время и силы. Пару раз дорогу перегораживали овраги. К счастью, неглубокие с пологими склонами, перебраться на другую сторону не составило большого труда. Но в совокупности все это изматывало. Даже я в конце концов устал. «Надеюсь, ублюдки передерутся, когда найдут золото», — хрипло выдохнул Бьерн, в очередной раз останавливаясь. В этот раз я не возражал, потому что и сам испытывал необходимости к небольшой передышке. «Проклятый саквояж, ты о графских солдатах? Вряд ли, если это третья или четвертая находка, они наверняка уже договорились, как будут делить следующие монеты», — буркнул я, подумал и добавил. «Но времени на поиски все равно будут тратить так же, что нам в плюс». Внезапно Бьерн напрягся, грубо высеченное лицо нахмурилось. «Кажется, плеск воды», — неуверенно произнес он. Я прислушался, и правд, едва слышный, похожий на приглушенное эхо. Туда, моя рука вздернулась, указывая направление. Оба поневоле укорили шаг, едва не перейдя на бег. Цель была близко. Примерно через 15 минут мы стояли на илистом берегу небольшой речушки, практически ручья. Гигант грязно выругался. «Полагаю, это не так река, которая нужна», — невесело хмыкнул я и скривился. Чертов саквояж оттягивал руку, как гиря, вроде и не жадничал, когда рассыпал монеты, но все равно внутри оставалось еще много. «Не та», — мрачно подтвердил Бьерн, — «наша должна быть намного больше. Ты уверен, что мы идем правильно, а не заблудились в этом проклятом лесу?» Второй раз уточнил я и оглядываясь. Повсюду темные стволы наполовину голых деревьев, землю устилает опавшая листва, почва идет горками, то поднимаясь, то опадая, подобно небольшим волнам. В таком лесу удобно устраивать засады, спрятался за пригорок и жди, пока враг не подойдет почти вплотную. «Кстати, об этом, может, здесь их встретим?» — спросил я и кивнул на свободную площадку между несколькими деревьями. «Если разбросать монеты побольше, то солдаты обязательно остановятся подбирать добычу, тут мы их и накроем. За один раз можно перебить всех. Правда, не факт, что это не будет только передовой отряд, и за ним не подойдут основные силы. В этом случае схватка нас только задержит, позволив врагу сократить отрыв. Граф знает, где печать, может, он идет туда напрямик». Не дождавшись ответа на предложение, предположил я, «Мы тоже идем напрямик», — огрызнулся воин. Постояли в тишине, прислушиваясь к звукам осеннего леса. Солнца не видно, но по ощущениям едва перевалило за полдень, значит, впереди еще несколько часов до темноты. «До ночи успеем добраться до твоей скалы?» — спросил я. Бьерн неопределенно дернул плечом. «Я тоже раньше там не бывал, дорогу знаю только по описанию госпожи Азуры, На имени хозяйки гигант запнулся, но продолжил спокойным тоном. От тракта в северо-восточном направлении будет река, идти выше по течению, слева на берегу появится высокая скала, в основании скалы вход в подземный грот, там спрятана печать Хуакина. Судя по интонации, он процитировал слова погибшей хозяйки, рассказавшей про дорогу спутнику. Мало ли что может случиться в пути, госпожа заболеет, потеряет сознание, или случится еще что. В нашем случае, погибнет от метко выпущенной стрелы. Вспомнив, как погибла колдунья, я поневоле нахмурился. Внезапная смерть сама по себе неприятная штука, а для обладающего магическим даром и вовсе обидная вещь. Считаешь, что контролируешь ситуацию, а тут бац, и стрела в голове. Никакая магия не поможет. Интересно, а можно ли как-нибудь усовершенствовать заклинание щита, расширив его возможности не через обычное усиление, а увеличив время действия, чтобы постоянно работало? Ладно, не постоянно, но хотя бы несколько часов, чтобы повесил и забыл, и можно не опасаться случайного выстрела. Захваченный внезапной идеей, я принялся вспомнить книгу основ. Там приводились разные пути улучшения для каждого заклинания, в том числе нестандартные ветки развития. Но через секунду понял, что ничего не могу вспомнить. Проклятый саквояж оттягивал руку, 20 чертовых килограмм, плюс дурацкий мешок с припасами за плечами, а битюк рядом, вообще ничего не несет. Я понял, что вымотался, и что выдержка адепта Маршаак дала трещину, позволив прорваться раздражению. В бездну все. Хочу в большой город. Хочу неспешно развивать сумеречный круг, пользуясь магическими лавками и полученными деньгами от бургомистра. Хочу резкий скачок в заклинаниях, чтобы не пришлось бегать от врагов по идиотскому лесу, рискуя заночевать промозглой осенней погодой под открытым небом, не разжигая костра, потому что преследователи могут увидеть огонь. Хочу в конце концов путешествовать с комфортом, а не пешком по раскисшей дороге. Черт, как же все это дерьмо надоело, пробормотал я, но достаточно тихо, чтобы не услышал спутник. Помедлил и мысленно усмехнулся. Слабость лишь предел, который необходимо переступить. На помощь пришел постулат Маршаак, всплывая из глубин чужого сознания. Гахор Куэллиас Аджар тоже испытывал в жизни такие моменты, но всегда их пересиливал при помощи стальной воли. Так же поступлю и я. Не скулить, жалуясь на судьбу, а действовать. Ты тот, кто ты есть, и сам выбираешь свой путь. Пошли, я махнул рукой. Бьерн обозначил движение, протянув руку. Если вы устали, я могу понести вашу сумку. На секунду и правда мелькнула мысль отдать саквояж, не все же одному напрягаться, таская проклятое золото. Но потом пришло понимание, что это будет проявлением той самой слабости, которую я хотел скрыть. «Лучше смотри за собой и не отставай», — буркнул и не удержался, все же заставив вспыхнуть перед внутренним взором сумеречный круг, напитав средоточие мощью, а от него получив дополнительную выносливость. «Знаю, читерство чистой воды, к тому же следовало экономить магическую энергию на более насущные дела вроде заклятий, могущих понадобиться в бою. Но организм действительно был на пределе, мы почти без передышки шли больше 6 часов». Все это время я тащил на себе порядка 20-25 килограмм лишнего веса, да еще по пересеченной местности. А я вовсе не римский легионер и не привык к таким переходам, хоть и держался гораздо лучше громилы рядом. Если бы он нес мешок с припасами и саквояж, уверен, графские солдаты давно бы взяли нас тепленькими. Точнее догнали, а вот как карта дальше ляжет — большой вопрос. Все-таки сражался гигант довольно искусно, да еще этот меч его необычный. Все хотел спросить, что за клинок, осведомился я, когда мы перешли вброд встреченную речушку и двинулись дальше. По идее следовало пойти по течению, возможно ручеек впадает в ту самую реку, которую ищем, но вода текла в юго-западном направлении, а нам надо на северо-восток, так что пришлось идти прямо. Не дождавшись ответа, я добавил: я видел, когда ты сражался с солдатами, при каждом ударе лезвие вспыхивало зеленым, кажется, там вязь рун. Она усиливает проникающие способности меча или силу удара. Бьерн помолчал, словно обдумывая, рассказывать ли секреты собственного оружия едва знакомому человеку, к тому же колдуну. Но потом все же разомкнул плотно сжатые губы. Сила удара не зависит от клинка, только от воина, что его держит. Обдумав ответ, я кивнул. Логично. Значит, проникающая способность пробивает доспехи, которые обычно не пробить. Гигант неохотно кивнул. Как и любому воину, Ему не хотелось признаваться в своих маленьких секретах, но также он понимал, что скорее всего в ближайшее время нам придется сражаться плечом к плечу, а в этом случае лучше знать боевые возможности напарника. И словно подтверждая последнюю мысль, здоровяк спросил, ловко свернув разговор с любимого двуручного чудовища на меня: «А какие у вас заклинания? На них можно положиться в бою?» Настала моя очередь брать паузу, обдумывая, раскрывать ли перед едва знакомым громилой колдовские секреты. Кинжал, туманный огненный шар, в итоге все же перечислил я 3 заклинания из 5, решив 2 оставить неизвестными про запас. Не стоит сразу раскрывать все карты. С концепцией фаербола воин был знаком и не обратил внимания, а вот 2 первых вызвали закономерное уточнение. Кинжал, что он делает? Мелькнуло искушение продемонстрировать заклятие на практике, но тут же исчезло под напором напоминания, что сейчас лучше беречь магию. Частое использование заклятий ослабляет оболочку сумеречного круга, время восстановления увеличивается, что опасно в бою. Лучше поберечь энергию. Вот если бы никто не сидел на хвосте, тогда можно было даже потренироваться, прививая использование заклятий на уровень безусловных рефлексов, когда удар следует быстрее мысли. Призывает оружие, пояснил я, как понятно из названия, кинжал с длинным острым лезвием. Брови гиганта удивленно скакнули вверх. Призванное оружие, никогда о таком не слышал, признался он. Я пожал плечами, но не стал развивать тему, вместо этого сказав, а туман создает область плотного черного дыма, и тут же добавил, ладно, хватит болтать, идем дальше. Глава 22, 22, тупые скоты, жесткий удар облаченного в сталь кулака, скругленный металлический шлем слетает с резко мотнувшейся головы. Тело в кожаных доспехах кубарем катится по земле в грязной опавшей листве и замирает, потеряв сознание. Жадные ублюдки. Новый удар, и еще одно тело валится на землю, на этот раз с рассеченной скулой, но счастливчик только рад, потому что удар вышел смазанным, а кровоподтек быстро пройдет. Кретины. Третий участник спонтанного разговора летит от мощной затрещины, выполненной все той же графской рукой. Лорд стоит с покрасневшей рожей, тяжело дыша над поверженными. Избиение 3 провинившихся не уняло вспыхнувшей злости. Опарыши навозные, уже тише продолжает Дюваль, пиная ближайшего подвернувшего солдата. Этот вообще ни при чем, но, разумеется, не возражает, пользуясь моментом, чтобы скрыться с глаз взбешенного лорда. Куски дерьма, устало заканчивает граф и обращает взор на десятника. А ты куда смотрел, свиная морда? Запас пристойных ругательств иссяк, и его благородие изволило перейти на простонародное наречие, чтобы до слушателей лучше дошло. Десятник разводит руками. Рябая физиономия под стальным шлемом выглядит растерянной, ее хозяин не понимает, за что наказание. «Дык, золото ведь, ваша милость, настоящее, как не взять?» Вопрошает и тут же понимает по сузившимся от гнева глазам господина, что зря открыл рот, лучше бы молчал, изображая бессловесного болвана. Следует новый удар. На этот раз на землю отправляется командир незадачливых разведчиков. Следом тут же пинок, больше обидный, чем болезненный, потому что сапог его милости изволит попасть прямо по заднице, подбросив десятника вверх и заставив, перебирая руками и ногами, пробежаться на четвереньках. Со стороны сгрудившихся неподалеку солдат слышатся приглушенные смешки. Лицо десятника багровеет, он старается извернуться и запомнить весельчаков, чтобы в следующий раз устроить насмешникам в казарме веселую жизнь. Обижаться на графа глупо, к тому же опасно, тем более затаить зло, а вот сорваться на подчиненных в такой ситуации будет самое то. Общение с отправленными по следу разведчиками происходило на небольшой поляне, с кучей трупов и странным кострищем в дальнем конце. Именно сюда подошли графские отряды после того, как разобрались с купеческим караваном и расположенной рядом деревенькой, от которой осталось только черное пепелище. Часть разведчиков вернулась, чтобы показать остальным путь, и, разумеется, ни один не сдержался, похваставшись перед товарищами о найденном золоте. Весть быстро дошла до графа, пожелавшего лично расспросить солдата о странной находке. А когда все выяснил, пришел в бешенство, потому что сразу понял, зачем беглецы разбрасывали золотые монеты. Вместо того, чтобы их быстро догнать, тупые скоты начали плестись, носом роя землю в поисках золота, которое, конечно, продолжало находиться, задерживая разведчиков с каждым найденной новой монетой. «Свиньи», — сплюнул граф, устав злиться. Стоящая рядом с могучим лордом в доспехах фигура в темном балахоне заметила размеренным тоном. «Трудно ожидать от простолюдинов разумности, их устремления всегда примитивны. Поспать, пожрать, подмять под себя девку, выпить и раздобыть на все это денег. Ничего больше их не интересует, потому что такова их натура, данная от природы». Лица некоторых солдат, услышавших замечание мага, изобразили удивление. Мол, дык правда, а что еще надо? Хорошенько пожрать, выпить, да девку податливую повалять после насеновали, что может быть слаще. Заметив выражение на лицах ратников, граф сплюнул во второй раз, но помедлив, признал. Может и правда, не стоило требовать от них большего, на что эти выкормыши осла способны. Он повернулся к закутанному в плащ колдуну. Глубокий капюшон скрывал голову, оставляя открытой только нижнюю часть лица с острой клиновидной ухоженной бородкой. Заметив внимание благородного графа к своей персоне, маг обозначил поклон. Рука в темном рукаве поднялась, указывая на дальний конец поляны, где находилось кострище, над ним до сих пор вился слабый дымок. «Вон там сожгли вашу ведьму, милорд. До этого ее убили из лука, выстрелом в голову, как и сказал ваш человек. Кто сжег? Телохранитель?» Маг покачал головой. «Даже отсюда я чувствую эманации магических проявлений, там горел непростой огонь, кто-то использовал заклинание». Лицо графа нахмурилось. «Еще один колдун, этого еще не хватало, тут и одного много с лихвой». Дюваль без всякой приязни покосился на закутанный в темный балахон силуэт. Ткань балахона была хорошей выделки, но странной, иногда казалась черной, иногда темно-синей, это сбивало с толку, вызывая раздражение. Будь его воля, он бы ни за что не связался с колдуном, но специфические обстоятельства дела потребовали поддержки. Где замешана магия, нужен тот, кто в ней разбирался, сам граф этим похвастать не мог. Зато он отлично умел обращаться с оружием, и имел под рукой внушительный отряд из 300 хорошо снаряженных и обученных ратников, а это немалая сила, и даже если есть еще один колдун, ему лучше не попадаться им на пути. Но дело не только в этом. В лесу, где нашли мертвых солдат, я ощутил и другие эманации чужих заклинаний. Это говорит о том, что нашему большому другу помогает кто-то с магическим даром. Маг на секунду замолк, о чем-то раздумывая, затем продолжил. И эти заклинания очень странные. В каком смысле странные? Быстро спросил граф, в первую очередь показывая, что ведет разговор, а не стоит развесив уши, послушно слушая колдуна, будто изрекающего древнюю мудрость. Напыщенность болвана в сутане давно надоела его милости, но приходилось терпеть, изредка приводя в чувство таким вот резкими замечаниями. Но колдун не торопился отвечать, намеренно медлил. На лице графа заходили желваки, он был готов взорваться в любой момент, так как еще не отошел от разборок с непутевыми разведчиками. К тому же, в окружении собственных солдат лорд чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы накричать даже на зловещего мага. Будто почуяв, что благородный на грани, маг ответил, неспешно роняя слова. От примененных заклятий веет одновременно свежестью новизны и чудовищной древностью. Это очень странно, словно магию применяли два совершенно разных человека. Короткая пауза и задумчивое завершение. Никогда такого не встречал. Было видно, что колдун находится в затруднении, наткнувшись на нечто необычное, но не хочет признаваться в собственной неспособности разгадать странную загадку. Это вызвало со стороны Дюваля усмешку. Через мгновение маг добавил. Впрочем, может, я ошибаюсь. Читать магические следы невероятно трудно. Особенно тяжело их разбирать на составляющие. Это особое умение, присущее лишь ограниченному числу посвященных. Последние фразы прозвучали невероятно напыщенно. Граф скривился. «Вы, колдуны, всегда стараетесь показать себя слишком умными, обращаете внимание на всякую ерунду и не видите настоящей цели». Голова в капюшоне качнулась. На видимой нижней половине лица с клинообразной бородкой обозначалась снисходительная улыбка. Мага позабавили слова благородного, но он решил подыграть. «И какие же, по-вашему, мы не видим цели?» — спросил он с той кроткостью, что для более внимательного уха выглядело тонкой издевкой. К счастью, граф не обратил на это внимания, беспечно махнув рукой. «То, что пока мы топчемся здесь, наши враги приближаются к главному призу». Он вдруг пронзительно взглянул на фигуру в балахоне. «Или ты уже не хочешь завладеть печатью, о которой так много рассказывал. Сама постановка вопроса ничего не подразумевала, кроме утвердительного ответа, поэтому маг склонился в коротком поклоне. «Несомненно, ваша милость, вы действительно правы, и нам необходимо поторопиться», он помедлил и добавил. «К тому же, если в деле замешан еще один посвященный, то он может успеть завладеть печатью раньше нас, и тогда отобрать ее будет намного сложнее». Граф ухмыльнулся. «Ничего, отберем, сам отдаст, и с радостью. Когда начнем накручивать на раскаленные клещи, вытащенные из вспоротого брюха кишки, будет только рад вернуть все обратно, и печать, и золото, которого, похоже, у этого мага куры не клюют». Колдун удивился. «Вы думаете, золото разбрасывает посвященный?» Дюваль пожал мощными плечами, заключенными в металл. «А кто еще? Охранник сдохшей ведьмы, что ли? Будь у него такие деньги, он бы не стал служить этой хитрой твари, а давно бы перебрался ближе к побережью в один из больших городов. Колдуны, с другой стороны, относятся к золоту совершенно иначе. Им на него плевать, так ведь?» Он посмотрел на закутанную в темный плащ фигуру и добавил. «Когда я предлагал тебе деньги за помощь в войне против соседей, ты отказался, но сразу сделал стойку, стоило услышать о некой печати, и тут же согласился на все. Я, может, и не самый умный, но понимаю, что вам, колдунишкам, монеты не слишком требуются, поэтому и разбрасываетесь ими так легко». На это маг ничего не ответил, молча стоял, уперев взгляд в кострище на другой стороне поляны. Между тем, подгоняемые окриками десятников, солдаты выстраивались в колонны, готовые выступать в лес. Преследование продолжилось. Искомая река появилась внезапно, возникла в обрамлении еще большей сырости и плеска воды. Заросший берег встретил неприветливо в сгущающихся сумерках, заставив замереть. На другой стороне темнели деревья, ширина реки достигала полсотни метров, не меньше, и, судя по всему, была достаточно глубокая, вброд не перейдешь, а лезть в такую погоду в холодную воду совсем не хотелось. Здесь не просто намочишь сапоги, как в случае с мелкой речушкой, здесь придется идти вплавь, потом разводить костер, сушиться, в общем, потеряем еще больше времени. «Может, где-то выше по течению есть мост?» – задумчиво предположил я, но Бьерн отрицательно покачал головой. «Насчет моста не знаю, но если верить словам госпожи Азуры, переходить реку не придется, скала должна быть на нашей стороне». Я мысленно вспомнил, что здоровяк говорил о расположении таинственной скалы, и кивнул, признавая справедливость замечания. «Действительно, плыть не обязательно, надо искать на этой стороне. Вопрос, как далеко придется идти, и в какую сторону, выше по течению или ниже. Мы могли выйти к реке в любой точке, и тогда объяснения мертвой колдуньи могли кардинально изменить получившуюся картину. К тому же, изначально она говорила о правом береге, но это если смотреть от истока по ходу течения. Однако потом указала на поворот влево, когда упрешься в саму реку. Но точных координат исходного отсчета, разумеется, не назвала, только устные объяснения, выглядевшие хуже даже самой захудалой карты. Проще говоря, сдохшая ведьма сама могла толком не знать, куда идти. Темнело и холодало. Скоро ночь окончательно вступит в свои права, и тогда идти дальше станет опасно. Бьерну, мне проще, непроглядная темень для меня всего лишь черно-белые сумерки в серых тонах, подарок от тени, в которую превратился Гахор после перерождения в смерти. Кстати, интересно, а как ему это удалось, сохранить сущность после физической гибели? Он, конечно, обезумел за 5 веков, но частичка личности все же осталась, включая воспоминания, пусть и нарезанные на лоскуты. Не идеальный, но тоже способ своеобразного бессмертия. Надо при случае этот вопрос заняться, вдруг пригодится. Придется лезть наверх, я кивнул на ближайшее дерево, где ветки оставались достаточно низко. Зачем? Не понял здоровяк, затем до него дошло, лицо выразило недоверие. Думаете, что-то увидите? Он красноречиво повел рукой, тьма вокруг быстро сгущалась. Темное время суток осенью наступало быстро, не успеешь опомниться, как вокруг непроглядная ночь. Надо устраиваться на ночлег, враги тоже не рискнут идти по лесу ночью. Да, не рискнут. Даже с факелами это довольно опасное занятие, учитывая ямы и овраги, не говоря уже о вышедших на охоту ночных хищниках. Но если немного поднажать, можно использовать это время, чтобы еще больше оторваться от погони, ведь у нас преимущество, мое умение видеть в ночи. Надо идти, пока есть силы, сказал я, нахмурился и, подумав, добавил. Кстати, об этом, пора перекусить. Может, сначала слазите на дерево, а затем перекусите, заметил Гьерн и добавил, хотя и не понимаю, зачем это делать, если все равно ничего не видать. Я увижу, сказал я. Гигант на секунду запнулся, затем понимающе качнул головой. Магия? Спросил он, и я не стал его переубеждать. Ведь способность Гахора видеть в темноте действительно была одной из составляющей магической сущности, в которую он в свое время переродился. «Да, магия», — сказал я и полез на дерево. Не скажу, что карабканье по влажным веткам, почему-то пахнущим тиной, видимо, близость реки сыграла свою роль, а точнее заросли у берега, оказалось легким делом. Но в конечном итоге все закончилось, я оказался на высоте примерно пятиэтажного дома, балансируя на опасно покачивающейся ветке. Взгляд вправо, ниже по течению реки. Ничего. Взгляд влево, по течению выше. Есть. Вот похоже, что имел в виду Азура, объясняя местоположение грота. Слева, если стоять на правом берегу, глядя влево, там действительно темнела громада, похожая на скалу. Одно плохо, непонятно как определить, сколько идти. Отсюда кажется близко, рукой подать, но стоит слезть, как расстояние по земле вмиг увеличится. Оставалось решить, пробираться вдоль берега в потемках или дождаться рассвета. Осенью солнце встает поздно, можно прождать всю ночь. Я быстро спустился обратно к Бьерну. Скала вон там, махнул рукой в нужном направлении, пояснил. Стоит на берегу, как и рассказывала леди Азура. Но с дерева трудно определить, сколько до туда идти. Может час, а может до самого утра будем пробираться. К тому же неизвестно, какая дорога вдоль берега. Может там овраги и заросли, которые придется обходить. Воин понимающе кивнул. По пути сюда нам уже приходилось огибать такие препятствия, когда ломиться напрямик было физически невозможно. Говоря все это, я одновременно копался в мешке с припасами. Вскоре протянул спутнику кусок копченого сала, краюху ржаного хлеба и лук. Идеальное сочетание для холодной осенней погоды. В отдельной баклажке плескалось крепкое красное вино. Я все чаще обращался к магии, наплевав на наполненность оболочки сумеречного круга, и чтобы согреться, и чтобы восстановить потраченные силы. Но ни одна магия не сравнится с нормальной едой. Мы с Гьерном с одинаковой жадностью вгрызлись в свои порции, по очереди передавая друг другу плоскую кожаную баклажку с вином. И я вдруг не кстати вспомнил, что Азура с телохранителем приехали в трактир ранним утром, а значит, скорее всего, ехали по дороге всю ночь. Следовательно, здоровяк как минимум двое суток на ногах. Может, этим объясняется его усталость? Тогда он держался лучше, чем можно ожидать. Еле молча, по обоюдному согласию решив отложить обсуждение дальнейших планов на потом, но утолив голод и согревшись вином, почувствовали себя лучше, и вдруг стало понятно, что ночевать прямо здесь нет необходимости. Подкрепившись, оба нашли в себе силы продолжать путь. Что и сделали, так и не сказав друг другу ни слова. Дальше под ногами хрустели ветки, слышался шелест листьев, в воздухе пахло сыростью, а холод начал медленно пробираться сначала под плащ, а затем и под куртку. Мы пробирались вдоль берега к долгожданной скале. Глава 23. 23. По мере приближения скала на берегу меняла очертания. С одной точки издалека она выглядела обычным куском гранита, вытянутым к небу, грубым и неотесанным, слегка нависая над рекой. С другой, уже ближе, стала походить на рукотворное строение, отдаленно напоминающую башню. Странную башню, похожую на кристалл, вытянутой формы, воткнутого в землю. Бока небрежно обтесаны, преобладают острые и прямые углы, вершина срезана наискосок, основание сужается, переходя в отвесные стены. Поймав себя на последнем определении, я нахмурился. И правда, стены. Неужели действительно башня? Но так не строят, не вырубают из цельной скалы необычные формы, чтобы придать им определенный вид. Другое дело внутри, но снаружи слишком много потребует сил и средств. Логичнее замаскировать убежище под естественное скалистое образование. Может, при строительстве использовали магию? Тогда затраченные усилия не выглядят чрезмерными, срезать заклятиями лишнее словно лазерным резаком, придавая скале нужный вид, не то же самое, что отправлять на нее армию камнетесов. «Мы уже близко», — пропыхтел рядом Бьерн. Глаза гигант странно сверкнули, когда скала впервые предстала во всей красе. Диковинная башня, похожая на кристалл из черного гранита высотой с десятиэтажный дом, она не походила ни на что виденное ранее. «Думаю, вход где-то со стороны берега», — предположил я, поворачивая. «Да, он там», — глухим тоном откликнулся воин. Я покосился в его сторону, отметив торопливое поведение, но ничего не сказал. Гигант буквально рвался вперед, не обращая внимания на окружающие кусты и заросли. В правой руке его трещал огромный факел, наспех сделанный из скрученных веток. Вскоре скала-башня, похожая на поставленный стоймя кристаллу, предстала полностью, нависая над берегом темной громадой. На секунду мелькнула безумная мысль, что гигантский кристаллу камень сейчас завалится, погребя под собой нас и приличный кусок леса. Я даже притормозил от реальности нахлынувшего наваждения, но Бьерн уже ломился вперед живым тараном, ломая заросли на берегу. После него оставалась просека, по которой я неспешно пошел вперед, на ходу переложив саквояж в левую руку, правую держа наготове для заклинаний. «Здесь, сюда!» Неожиданно громкий возглас здоровяка вызвал гримасу неудовольствия. «Чего разорался?» Крик над водой разносится далеко, а река рядом, тихо плещется волнами, вызывая в воздухе сырость. Почва под ногами стала мягкой, начала пружинить и немного проваливаться. Илистый берег мог в любой момент стать ловушкой для неосторожного путника, засосет не хуже зыбучих песков. «Я нашел вход», — вновь подал голос Громила, тон торжествующий, похоже и правда нашел. Я помедлил, оглянулся назад, отметив сгустившуюся тишину темных деревьев. Рассеянный взгляд скользнул по непроглядному небу, до сих пор затянутому тучами. Сколько сейчас времени? Часа три или четыре утра, но темно, как в полночь. К счастью, скала оказалась не так далеко, как изначально казалось. Бьерн стоял в вырубленного в скалистой поверхности прохода. Именно вырубленного, это сразу бросалось в глаза. Ничего особенного, простой прямоугольник, имитирующий дверь. Приближение заставило изменить мнение, похоже, камень плавился, принимая нужную форму. И вдруг пришло понимание, что все эти странности заметны только вблизи, издалека даже сама скала не выглядит необычной, простой кусок камня, нависающий над водой. Но стоит подойти ближе, как картинка менялась, какие-то заклинания, отводящие глаз, но работающие особым образом только на расстоянии, или со временем защита прохудилась, и стали проступать отдельные элементы, изначально полностью скрывающие нахождение необычной башни скалы на берегу широкой реки. В последние почему-то больше верилось, чем в избирательность изменения силуэта по мере приближения наблюдателя. Иначе какой в этом смысл? Если кто-то захочет подойти, он все равно подойдет, другое дело, когда объект вообще не видно. Я не торопился входить внутрь, задрав голову, изучал форму непонятного сооружения. То, что это кто-то создал, уже не вызывало сомнений. Острые грани, прямые линии, сходящиеся по углам, поверхность ровная, сплошная. Кто бы ни приложил к этому руку, у него весьма необычный вкус, может даже не человеческий. Чувствовалось в башне нечто чужое. «Надо заходить», — Бьерн повел рукой с факелом, освещая темный проем. Примечательно, что рядом с башней и перед самым входом все заросло высокой травой, сейчас пожухлой в преддверии зимы, но четко показывающий, что как минимум в ближайшее время к башне Кристаллу никто не приближался вплотную. В принципе, это не удивляло, места здесь дикие, малолюдные. Чтобы добраться, нужно точно знать, куда идти. Крестьяне из сожженной деревни вряд ли сюда приходили, были более удобные подходы к реке, не через лес. Бьерн нетерпеливо повернулся ко мне, я кивнул на проход, после вас усмехнулся. Воин набычился, зачем-то потянулся за двуручным мечом за спиной, понял, что будет выглядеть глупо, когда одна рука занята факелом, и взялся за кинжал, видимо, на всякий случай, от летучих мышей. Факел в руках гиганта потрескивал, разбрасывая вокруг себя искры, но неплохо освещал путь. Прямоугольный проход почти сразу превратился в ромбовидный, в очередной раз подчеркивая необычное происхождение здания. Люди так не строили, слишком затратно и неудобно, да и смысла особого нет. Мы прошли короткие коридоры и вышли в небольшой круглый зал. На другой стороне коридор продолжался. Я мысленно прикинул размеры башни Кристалла, в диаметре не больше 20 метров, но это снаружи, внутри, похоже, строение намного больше. Мне уже приходилось видеть подобные штуки, в пирамиде рогатых строители тоже играли с пространством, делая больше внутри, чем снаружи. Это, плюс странный архитектурный дизайн, похоже, здесь и правда может скрываться некий древний магический артефакт. Следующее помещение оказалось гораздо просторнее первого, тоже имело круглую форму, но в отличие от предшественника не было пустым. Мы с Бьерном замерли на пороге с одинаковым выражением ошеломления на лицах, у обоих едва не отвисла челюсть от изумления. В центре круглого зала парил гигантский булыжник из антрацитового и черного гранита в форме сложного многогранника. В основании, отполированная до зеркальной поверхности площадка, в вершине, спускающийся с потолка конус, и между ними висит огромная каменная глыба. Зрелище оказалось настолько невероятным, что несколько секунд мы молча пялились на странную композицию, чем-то напоминающую арт-скульптуру современного искусства. «Разве твоя хозяйка не сказала, что здесь должен быть подземный грот?» — тихо спросил я. Воин неуверенно тряхнул головой. Сказала, проронила и замолк, разглядывая непонятную глыбу, парующую в воздухе словно пушинка, хотя на вид должна весить не меньше пары-тройки тонн. «Ну и где этот грот?» — спрашивая, я начал обходить зал по круг, не выпуская из поля зрения висящий в воздухе многогранник. Бьерн повторил мой маневр, но начал обход с другой стороны. Встретились на другом конце, и не сговариваясь подошли ближе. «Не знаю, где-то здесь, наверное», — ответил воин и сделал то, что сделал бы любой на его месте, провел рукой под камнем, проверяя, нет ли чего-нибудь там. Ладонь прошла пустое пространство спокойно, показывая, что никаких скрытых подставок нет, и массивный булыжник действительно висит в воздухе. «Фокус какой-то», — неуверенно пробубнил гигант. «Вопрос в другом, зачем его здесь подвесили?» — заметил я. «В простое произведение искусства, поставленное в приемном холле для красоты, не верилось, слишком нефункционально, могли выбрать камень поменьше. Кстати, судя по размерам проемов коридора и диаметра булыжника, сюда его не принесли». Я прислушался к внутренним ощущениям, пытаясь выделить токи гуляющих магических сил, чтобы найти точку приложения, позволяющую булыжнику свободно парить. Но через несколько секунд понял, что ничего не чувствую. Если что-то и было, то скрывалось очень хорошо. А вот сама башня кристалла казалась переполнена колдовской энергией. Она струилась сверху вниз и обратно, напоминая гибкие ленты. Такой порядок четко указывал на некое вмешательство в привычный магический фон. «Попробуй толкнуть», — предложил я. Бьерн заколебался. «А почему я? Вы же колдун». «Потому что ты больше и сильнее», — парировал я. Аргумент так себе, но, как ни странно, сработал. Здоровяк прикоснулся ладонью в перчатке к висящему в воздухе камню, сначала надавил легко, затем навалился всем телом. Реакции ноль. Многогранник продолжал оставаться на месте. «Хэймэм, попробуй повернуть вокруг оси», — велел я. Воин быстро оглянулся, в глазах вспыхнул злобный огонек. «Может, сами возьметесь?» — огрызнулся он. Я пожал плечами. «Раз уж начал ты, почему бы не продолжить?» И опять смутный аргумент сработал, вызвав лишь невнятное ворчание насчет нежелающих пачка руки колдунов. Но камень двухметровый громила все же повернул, точнее попытался это сделать. Плечи здоровяка напряглись, мышцы под доспехами вздулись, вызвав скрежет металла, однако булыжник остался на месте, даже не шелохнулся. «Не получается», — пожаловался гигант. В голосе скользнула обида признанного силача, не сумевшего одолеть глупую каменюку. Я усмехнулся. «Тщеславие, приманка, на которую можно поймать почти любого. Значит, не просто парит в воздухе, а зажат в некие силовые тиски», — задумчиво проронил я, обходя висящий многогранника по кругу. «Ладно, бездна с ним, можно до конца ночи разбираться, зачем он тут, но так ничего не узнать. Пошли дальше». Бьерн кивнул, с готовностью развернулся и сделал шаг в сторону прохода на противоположном конце зала, откуда мы пришли. Там тоже начался коридор, но форма изменилась, вместо ромба стал треугольник, сужающийся от основания к верху. Ровная оплавленная поверхность, острые грани, ни грязи, ни даже пылинки. Воздух густой, не холодный, но и не теплый. Факел в руке громил и шипит, провоцируя игру тени. В какой-то момент в голову пришла интересная мысль. «Потуши свою головешку», — велел я. Громила остановился, развернулся и нахмурился. «Зачем? Потуши», — настойчиво повторил я. «Хочу проверить одну идею». Здоровяк поколебался, но затем все же ткнул горящей связкой веток в пол, еще потоптал для надежности. Секунду после яркого огня глаза привыкали к полной темноте, затем она начала рассеиваться. Сам воздух светился тусклым мертвенным светом, что и требовалось доказать, тихо обронил я. Кто бы ни строил эту странную башню, он позаботился об освещении на случай, если у посетителей не окажется при себе источника света. Бьерн растерянно повертел головой. «Но откуда? Здесь нет ничего. Светится сам в воздухе. Похоже на работу какого-то заклинания. Хотя не уверен. Может, дело в стенах и потолке, или в целом самом коридоре. В любом случае, нам это в плюс. Свет был бледным, с едва заметным голубоватым оттенком, но вполне неплохо разгонял тьму, делая перемещение по внутренним коридорам башни комфортным. Мы двинулись дальше. В какой-то момент коридор начал плавно заворачивать, скручиваясь в спираль, одновременно понижая уровень наклона. Несколько раз форма менялась, от равностороннего ромба и острого треугольника до необычных звездообразных проходов с гранями, об которые, казалось, можно порезаться. Ход шел долго и закончился в очередном круглом зале. Здесь никаких камней в воздухе не висело, зато в центре стояло зеркало прямоугольной формы, напоминая необычную дверь. Поверхность зеркала была темной, не отражающей ничего, рамок не было, только строгий прямоугольник, тонкий, без упоров и подставок, но сохраняющий вертикальное положение. Как и многогранник, мы обошли странное зеркало по кругу, убедившись, что ничего его не поддерживает. Толщина 2 см, ширина 1,5 метра, высота больше 3. С обоих сторон гладкая черная поверхность. Понятия не имею, почему я назвал его зеркалом, но оно походило именно на него, хотя ничего и не отображало. Любопытная штука, задумчиво обронил я. Я поднял руку. Кончики пальцев едва заметно прикоснулись к черной поверхности. Ничего не произошло. Легла вся ладонь. По темному антрациту скользнули ярко-красные змейки. Кожа ощутила легкое жжение. Больше никакой реакции не последовало. И что это все? Бьерн обошел круглый зал вдоль стены. Второго выхода не было. Только черным провалом темнел проем коридора, откуда мы появились. Забавно, но там снова темно, воздух перестал светиться. Похоже, освещение сопровождает внутри, пока есть движение, но стоит ему прекратиться, как свет исчезает. Какая-то автоматическая система, только с магической составляющей. Интересно, если когда-нибудь все же обзаведусь домом, или замком, или сразу крепостью, обязательно заведу себе нечто подобное. Очень удобно, а главное, работает без участия человека. Видимо, это и есть главный приз. Я кивнул за стоящее вертикально в центре зала зеркало, которое ничего не отображало. Но это не печать, справедливо указал Бьерн, помедлил и нахмурился. Или печать, он вопросительно покосился на меня. Я стоял, разглядывая странное зеркало, в первую очередь изучая его через магический взор. На первый взгляд ничего особенного, обычный предмет из материального мира, без вплетенных в структуру конструктов или наложенных заклинаний. Даже магические потоки обходят его стороной. Стоп, а ведь действительно обходит, стелются почти везде в виде плоских лент, но четко соблюдая невидимые границы. И наверху с висящим в воздухе каменным многогранником было так же. Магия обтекала эти образования, не подходя слишком близко. Постой-ка, я сделал шаг к центру зала, провел перед собой рукой, одновременно заставив вспыхнуть перед внутренним взором сумеречный круг. В воздухе возникло давление, мягкое, но обволакивающее, словно невидимая сила пыталась заключить меня в прозрачный пузырь. Забавно, но ничего не объясняет. Можно предположить, что странное зеркало не подпускает к себе чужую магию, потому что боится, что испортит свою. Затем сделал то, что следовало сделать с самого начала, поступая так, поступит любой, оказавшись вблизи зеркала, пусть оно и не похоже на зеркало, а лишь ощущается им, вгляделся, надеясь разглядеть свое отражение, и буквально через пару секунд едва не отшатнулся обратно, потому что в черной поверхности действительно проступило изображение худощавого мужчины в теплой одежде и дорожном плаще. Это, несомненно, был я, но почему картинка словно плавилась, перетекая из одной формы в другую? Смазанное отражение вдруг обрело четкость, ошарашивая произошедшими изменения. Это был я и не я одновременно. Кожа посерела, лицо вытянулось, стало совсем худым, росту прибавилось, глаза стали ярко-красными, почти алыми, с черной радужкой. Но главное, из лба выгибаясь ныряли назад тонкие рогообразные отростки.